Таким образом, даже в идеальном случае, то есть при отсутствии атмосферных помех, всегда наблюдается разница между показаниями обычного термометра, опущенного на глубину полметра, и показаниями радиометра, измеряющего температуру поверхностной пленки толщиной несколько микрометров. Кроме того, при интерпретации данных дистанционного зондирования необходимо учитывать, что спутниковые измерения соответствуют интегральному потоку с некоторой площади, а традиционные измерения с помощью контактного термометра проводятся в одной точке, и это также может быть источником рассогласования в показаниях приборов. Часто эту естественную разницу температур принимают за ошибку метода и говорят о низкой точности космической инфракрасной радиометрии, что совершенно неверно. Космические радиометры позволяют измерять радиационную температуру подстилающей поверхности с точностью до 0,1 Кельвина. И именно такая величина должна рассматриваться в качестве меры точности для космических инфракрасных методов измерения температуры океана. Влияние атмосферы и облачности при этом можно учитывать с помощью калибровки данных по измерениям на тестовых участках, а также применяя специальные методы обработки результатов дистанционного зондирования. Одним из таких методов является метод гистограмм, впервые использовавшийся при обработке данных радиометров высокого разрешения, установленных на борту ИСЗ серии Nimbus. В этом методе вся информация радиометров инфракрасного диапазона разбивается на небольшие массивы, соответствующие областям Мирового океана размером 2,5 на 2,5 градуса по широте и долготе. Далее, в пределах каждого массива данных строится гистограмма распределения интенсивности сигналов радиометра от каждого элемента изображения. Если при этом в какой-то момент времени в поле зрения радиометра попадает облачность, то последнее приводит к снижению интенсивности выходного сигнала радиометра, поскольку температура облаков значительно ниже температуры океана. Образцы полученных таким образом гистограмм приведены на рисунке 7. Холодные фронты этих гистограмм сильно растянуты и не годятся для определения температуры океана. Для решения этой задачи лучше всего подходят теплые участки гистограмм. Предварительный анализ ошибок измерений показал, что формы этих участков определяются только аппаратными шумами радиометров, которые можно определить при наземных испытаниях прибора до запуска на орбиту. Среднеквадратичная величина шума радиометра ИСЗ Nimbus была известна и составляла 1,5 Кельвина. С учетом этих данных температура поверхности океана может быть определена как температура точки максимального наклона кривой на теплом участке гистограммы минус среднеквадратичная величина шума радиометра. Таким образом, для обеих гистограмм измеренная радиометром температура поверхности океана составляет 301 Кельвин. В настоящее время этот метод широко используется для построения карт температуры поверхности Мирового океана, определенных по спутниковым данным. Советскими учеными предложены некоторые другие методы обработки данных спутниковых инфракрасных измерений, в частности, метод оптимальной интерполяции, учитывающий статистические свойства поля температуры поверхности Мирового океана. Этот метод позволяет исключить как влияние шумов аппаратуры, так и влияние облачности, но кроме того, в отличие от метода гистограмм, не приводит к ухудшению пространственного разрешения обрабатываемой информации. В последние годы проведен ряд теоретических и экспериментальных работ по повышению точности перехода от радиационной к термодинамической температуре океанской поверхности. В частности, ведутся работы по созданию модели поведения поверхностного слоя океана при различных гидро-метеоусловиях. Большие перспективы связываются также с разработкой многозональных методов инфракрасных измерений, позволяющих экспериментальным путем определять параметры холодной пленки –